пытки. ООН требует наказать виновных в пытках. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что после принятия всеобщей декларации прав человека миллионы людей по-прежнему становятся жертвами пыток и наказаний, унижающих человеческое достоинство. Международная амнистия указывает, что более чем в 100 странах существуют пытки и жестокое обращение с людьми. Борьба за искоренение всех форм пыток не теряет своего значения. Согласно докладу Международной амнистии за 2007 год, в 102 странах были зарегистрированы случаи применения пыток и жестокого обращения со стороны сил безопасности, полиции и других государственных структур. Нас беспокоит тот факт, что не все страны предпринимают меры по искоренению любых форм пыток, а государство оказывает этому покровительство. В некоторых подобная практика даже расширяется. Некоторые закрывают на происходящее глаза или позволяют другим странам действовать от своего имени. Возникшая в контексте войны против террора тенденция к узакониванию пыток лишь усиливает существующее беспокойство, заявил Эстебан Бельтран, директор Международной амнистии в Испании. «Применение пыток не может быть оправдано никакими обстоятельствами», продолжил Бельтран. «И международное сообщество должно единым фронтом противостоять попыткам узаконить пытки и жестокое обращение».